Сыграв тихую свадьбу, молодые люди переехали в дом Петровой. На другом конце деревни, рядом с Шушью, с двумя чудно выглядящими перед фасадом крестьянской избы колоннами. Роковой намек на горки. Теперь здесь стоит подлинная ленинская конторка, светится по вечерам зеленая лампа, та самая, подарок невесты. Рядом с двумя кроватями буквой «Г» гид охотно объясняет, почему две, они же дворяне, а тогда многие вообще спали в разных комнатах, и ссылается на Надежду Константиновну, которая в 30-х годах так нарисовала схему. Висят ленинская, ну или почти ленинская, из той же серии, разница всего в 83 номера, ружье и коньки. Каток ВИ выгораживал и расчищал себе сам. Затем инвентарь использовался не по прямому назначению. Метел, лопат, навалит на лед и давай через них перескакивать. НК, которой кресло было излажено, с креслом она и каталась, рассказывает, что ее муж был чем-то вроде деревенской достопримечательности. На его сеансы фигурного катания собирались деревенские, кто-то пытался соревноваться с ним в беге по льду. НК никогда не пыталась выдать себя за идеальную хранительницу домашнего очага, охотно иронизировала над тем, как она воевала с русской печкой, и подтрунивать над ней не возбранялось даже в советское время. «Да-да, если бы не твоя мамаша, мы бы давно варили суп из русской мысли и закусывали бы статистическими сборниками Нижегородской губернии», добродушно шутит над молодой женой Ленин в фильме «В начале века». Она, однако, была хорошим организатором и нашла другую квартиру, устроила переезд, выгородила для ВИИ с его книгами и конторскими счетами нечто вроде кабинета, заказала мебель, наняла девушку в прислугу, 16-летнюю Прасковью Мезину. Ушаков разыскал ее и выяснил, что годы, проведенные в обществе Ульяновых, оказались самыми счастливыми в ее жизни. Ей платили 4 рубля в месяц, не позволили спать на полу и выделили отдельный закуток с кроватью. Прежде чем дать какую-нибудь работу, меня обыкновенно спрашивали, могу ли я это сделать. А если я говорила «нет», меня учили, как это делать. НК выучила ее грамоте, ВИИ смешил своими шутками. Когда Ульяновы уезжали куда-нибудь, ей оставляли револьвер. Еще одно свидетельство того, что идиллический характер шушенского отшельничества не стоит переоценивать. Сердечные, НК запомнит эту семью навечно, отношения установились с соседями по флигелю, курлянскими немцами, говорившими по-русски с комическим акцентом «фы туда ходейт». У них все было «йотшен плехо», и замученные бедностью и непосильным трудом, они не могли уделять много внимания своему 4-летнему сыну, который целые дни проводил у Ульяновых. Однажды, вернувшись из Минусинска, ВИИ объявил Мише, который играл со своей лошадкой, деревянной палочкой, что его конь убежал из конюшни, и предложил пойти поискать его. А когда мальчик возвратился ни с чем, сказал, что конь вернулся сам. Вон он сено ест. В конюшне стояла красивая деревянная лошадка, настоящая. Через год после отъезда своих благодетелей мальчик, всеобщий любимец и тоже ученик НК, умер от менингита. НК очень горевала по нему. Вторым соседом был поляк Ян Проминский, обремененный 6 детьми шляпник, чьи произведения, НК уже тогда обладала замечательным чувством смешного, иногда смахивали на валенки. Он много времени проводил в огороде, где выращивал махорку, которую ездил продавать на рынок. Последнее, в чем можно было обвинить НК, в лености. Целыми днями она занималась перепиской и переводами, а еще ухаживала за участком, разбила цветник и присматривала за кухней. ВИИ был не из тех мужей, которые готовы тратить время на что-либо, кроме варки яйца в смятку, и поэтому на кухне верховодила теща, славная женщина, выпускница Института благородных девиц, которая отважно поехала в Сибирь за дочерью и, кажется, была очень довольна своим зятем и как главой семьи, и как партнером по играм в карты. «Жизнь Владимира Ильича в Шушенском во вторую половину его ссылки, — пишет Герман Ушаков, — это жизнь обстоятельного деревенского семьянина, жизнь большой, дружной, согласной семьи со всеми обычными для деревенского интеллигента тех дней утехами, с охотой, прогулками, с катанием на лодке. Для Владимира Ильича это была пора напряженного труда, но труда регулярного, отлично организованного в рамки устроенной деревенской жизни при сотрудничестве и помощи любимого человека. В пожилом возрасте НК сделалась очень разборчива по части жизнеописаний ВИИ, и ее, среди прочего, раздражали биографы, которые, описывая шушенские годы, напирали на то, что Ульяновы целыми днями сидели за столом, отрываясь от чернильницы только на общение с почтальоном. Однажды ей даже пришлось напомнить, ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга. Первое время для нас ничего не существовало. А он все только Веббов переводили. Мы ведь молодожены были. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Между тем, пресная компонента, несомненно, занимала в их жизни значительное место, судя по тому титаническому переводческому труду, который они проделали. Теория и практика английского тред-юнионизма Сиднея и Беатрис Вебб, видимо, окончательно уверивших ВИИ в том, что рабочие сами не в состоянии выработать политическое сознание, только экономическое, повысьте мне зарплату, и я закрою глаза на то, что вы грабите колонии, сложная, насыщенная специальной терминологией книга по социологии и экономике, очень толстая. Чтобы перевести ее, нужно иметь перед собой множество словарей и терминологических справочников. Ульяновы умудрились в Шушенском перевести первый том целиком сами и отредактировать перевод второго. Мало охотников найдется читать сейчас этот труд целиком, но если, по крайней мере, просмотреть его, то перевод кажется весьма приличным. Как они это сделали, имея об английском языке достаточно смутные представления? НК даже не знала правила произношения английских слов, полагая, что они подчиняются тем же, что французские. ВИИ пришлось разочаровать ее. Однако и он, похоже, не был в те времена знатоком предмета. Владимир Ильич слышал, как учительница английского языка учила его сестру Ольгу читать вслух по-английски. Впрочем, Ильич по части произношения тоже был не очень тверд, разводил руками НК. «Вот нам с Володей с языками беда, оба плоховато их знаем, возимся с ними, возимся, а все знаем плохо». Опять принялись за английский, который это уже раз. Видимо, им в значительной степени помог перевод на немецкий, который оба знали гораздо лучше и с которым сверяли свой перевод с оригинала. Веббы, узнав после революции, кто был их переводчиками, очень гордились этим обстоятельством. В 1930-е через посла Майского они передали НК еще один свой двухтомный труд «Совет-коммунизм». В Шушенском на протяжении почти 3 лет у ВИИ была собака Сеттер Дженни, или по НК Женька. Охотничьи амбиции Ленина никогда не простирались дальше мелких животных, никаких медведей, только тетерева, куропатки и зайцы, которых били по осени на островах Енисея, иногда прямо прикладом, не тратя пуль. Там их масса, так что нам они быстро надоели. Тушки обрабатывала Прасковья и отдавала их затем Проминскому, а тот точал из них шапки. Сангвинический темперамент ВИИ ободряюще действовал на его клиентелу. Не только жена, но и Прасковья, и ссыльный Финн запомнили его как человека очень жизнерадостного и смешливого. Ушаков записал историю о том, как ВИИ, добыв на охоте тетерева, закрепил его на березе, чтобы к нему слетелись другие. Неожиданно из-за кустов показался Оскар Александрович, который тоже прогуливался с ружьем. Заметив птицу, он выстрелил. Тетерев остался на месте, не вызвав подозрений. Известно, что эти птицы могут не реагировать на промах. Энгберг выстрелил еще раз, еще и еще. «Раза 4, — говорили, — стрелял, — пока перья из косача не посыпались». «Что такое, — думает, — что за притча такая?» Подходит к косачу, а тут Владимир Ильич под кустом лежит, за живот от смеху держится. С охоты пришли, гром идет по комнатам от смеху. И сколь они потом этого косача поминали. «Ну-ка, — говорит Оскар Александрович, — расскажи, как на тетеревов охотился». Оскар Александрович квартировал в доме относительно зажиточного, у него было 4 лошади и 3 пашни, крестьянина по имени Иван Осипатович Ермолаев, который плотно укоренился в окололенинском фольклоре как Сосипатыч, щуплый, проворный, в триухе, худеньком зипунишке с ружьем через плечо, заставлявший жену печь особые политические калачи. «Говорю, бывало, женец своей, ты напеки-ка политических калачей, мы свои на охоту пойдем». ВИИ много охотился в его обществе, и, похоже, они были симпатичны друг другу. Ушаков говорит, что он стал для Ленина кем-то вроде Арины Родионовны для Пушкина, типичным представителем русского середняцкого крестьянства. И эта взаимная симпатия свидетельствует о том, что между Лениным и крестьянством не было того антагонизма, который легко выводится из его действий в 1918-1920 годах, когда Ленин пытался устроить в деревне гражданскую войну и лишал крестьянина еды и семян, уже необязательной в 1920 году продразверсткой. Ушаков настаивает, что именно Шушенское дало Ленину хорошее знание крестьянства. и что крупицы чего-то Ермолаевского, конечно, увез с собой из Шушенского будущий организатор «Октября». Иван Осипатович говорил Ушакову, что ВИИ был легкий на ногу. «Шушенское плоское, как Амстердам, и если соберетесь туда, берите с собой велосипед. Пешеходам, оказавшимся за пределами поселка, чтобы понять, где тут что, приходится действовать методом проб и ошибок. Инфраструктуры для прогулок, круговых маршрутов, системы указателей, обозначенных тропинок нет. Вы просто перемещаетесь из левитановского пейзажа в Саврасовский, потом в Шишкинский, не обязательно именно в этой последовательности. Вдоль берегов Енисея и его притоков простираются джунгли, не джунгли, но густые, заблудишься и не заметишь сосновые боры. ВИИ, перечисляя шушенские достопримечательности, объявляет расположенный в 1,5 верстах от деревни бор приплохоньким, сильно повырубленным лесишком, в котором нет даже настоящей тени, зато много клубники, и который не имеет ничего общего с сибирской тайгой, о которой я пока только слыхал, но не бывал в ней. Она отсюда не менее 30-40 верст. Горы, насчет этих гор я выразился очень неточно, ибо горы отсюда лежат в 50 верстах, так что на них можно только глядеть, когда облака не закрывают их, точь-в-точь, как из Женевы, можно глядеть на Монблан. Поэтому на твой вопрос, на какие я горы взбирался, могу ответить лишь на песчаные холмики, которые есть в так называемом Бару. Вообще здесь песку достаточно. Недурной ориентир для прогулки представляет расположенный в нескольких километрах от Зыряновской избы у озера Перово Ленинский шалаш. Центральный объект в огороженной зоне, напоминающий языческое капище. Шалаш не такой, как в Разливе, и похож на землянку-блиндаж с настилом из бревен. Здесь, — гласит надпись, — во время охоты любил отдыхать В.И. Ленин. Здесь вместо «в нем», потому что, разумеется, не оригинал, восстановлен по описаниям крестьян. Отсюда можно уйти к самым отдаленным участкам Саянского кольца, гигантского региона, в котором обнаруживаются следы жизнедеятельности представителей всех общественных формаций. Хакасская долина царей, Салбыкский курган с менгирами и петроглифами, заповедник Казановка с наскальными рисунками. А если направиться на юг, то там недалеко и Тува, Кызыл, географический центр Азии, место, где сливаются Большой и Малый Енисей, гора Хайракан. У краеведов есть сведения, будто бы в 1897-м Ленин ходил с Мартьяновым, минусинским просветителем, организатором музея, энтузиастом науки и любителем бродить по местным глухоманям, на Саяны. И они поднимались на одну из 5 вершин хребта Борус. Якобы об этом походе написано в отчете Мартьянова. Ленин там прямо не упоминается, просто некий экскурсант. Со склонностью ВИИ при любой возможности участвовать в горных походах вероятность того, что экскурсант именно он, можно оценить как очень высокую. «На этих днях, — писал Ленин, — здесь была сильнейшая погода, как говорят сибиряки, называя погодой ветер, дующий из-за Енисея, с запада, холодный и сильный, как вихрь. Весной всегда бывают здесь вихри, ломающие заборы, крыши и прочее. Я был на охоте и ходил в эти дни по бору, так при мне вихрь ломал громаднейшие березы и сосны. Тот, кто окажется около Саяно-Шушенской ГЭС, может перейти через Енисей по автомобильному мостику чуть ниже плотины, чтобы оказаться в горном лесничестве Саяно-Шушенского заповедника, и самолично убедиться в том, что хотя Саяны невысоки, однако гора, заросшая тайгой, довольно существенное препятствие для путешественника. 10-километровая тропа Экоборус сдержанно квалифицируется в путеводителях как маршрут средней категории сложности. Средний, да, вверх, вверх, вверх, час, другой, третий, по узкой, заросшей корнями стежке. 2-километровые перепады рельефа здесь совсем не редкость. Некоторое однообразие пейзажей, 500-летние кедры, 400-летние кедры, компенсируется вкопанными там и сям уведомительными табличками «Место обитания медведя». Уважаемые посетители, во избежание встречи с медведем не оставляйте остатки пищи, не рискуйте своей жизнью. Идея оставлять кому-либо нечто съестное кажется в этой пустыне смехотворной. Обычная цель здешних походов — Венеция, небольшое озеро ледникового происхождения. Оно расположено как бы в центре воронки каменного цирка между Малым Борусом и пиком Кашурникова. Довольно высоко, поэтому растительности вокруг уже нет. Даже и средний пояс темнохвойной тайги здесь заканчивается, остаются одни камни валуны. На них хорошо думается. Если вы размышляете, что делать с партией, которая только что устроила первый свой съезд, ну, не смогла ни принять общую программу, ни воспрепятствовать аресту всех его участников, то, возможно, вам в голову придут свежие идеи. Не похоже, что вы переживал из-за того, что оказался в Шушенском один, без своей питерской социал-демократической кампании. Нет, уже лучше не желай мне товарищей в Шушу из интеллигентов, ворчит он про опасность чрезмерно близких отношений с людьми, которые оказались товарищами по изоляции и бездействию, ему было известно. В этой среде нередко раздражались настоящие психические эпидемии, когда люди, попавшие в ссылку по общему обвинению, начинали подозревать друг друга, искали провокаторов, травили жертв по самым нелепым поводам, обвиняли в нарушениях ссыльной этики, устраивали товарищеские суды. На одном таком, где бывшие народовольцы в чем-то обвинили Кржижановского и Старкова, ВИИ даже исполнил роль адвоката и, судя по отзывам, хорошо справился, не дав товарищей в обиду ссыльной аристократии. Зырянов рассказывает, что однажды его постоялец помогал в устройстве чего-то побега из Минусинска. С чьим-то другим делом, какого-то человека, который обменивался своими письмами и неаккуратно держал в доме запрещенные издания, связан хрестоматийный эпизод с обыском. Его обожали пересказывать экскурсоводы и рисовать в виде жанровой сценки художники. ВАИ, великий психолог, не растерявшись, любезно подставил царским тантон-макутам табуретку, чтобы те закопались в складированных на верхних полках книжного шкафа скучных статистических ведомостях, а до низа, где хранились едва ли не секреты производства атомного оружия, не доехали, умаялись. Есть, впрочем, и другая версия, изложенная в книге «В борьбе за социализм». Согласно ей, запрещенная литература хранилась не просто на этажерке с книгами, а в горшке из-под молока, заткнутом тряпкой, который, да, стоял среди книг. Сметливая теща Елизавета Васильевна вошла в комнату, на голубом глазу забрала горшок и, разведя огонь на кухне, под аплодисменты изумленных свидетелей, жандармского подполковника Николаева, помощника начальника Енисейского губернского жандармского управления по Минусинскому и Ачинскому округу и товарища прокурора Никитина, немедленно сожгла все содержимое горшка. Как бы то ни было, хорошо, что ничего у Ульяновых не нашли, потому что если бы встреча закончилась в пользу жандармов, то ссылку бы продлили лет на 5 и перевели бы молодую семью из Шушенского в Туруханск. Можно не сомневаться, что ВИИ попытался бы сбежать через Дальний Восток в Америку. Терять особо нечего, тогда многие так делали. Несколько проще, конечно, ему было со своими. Он никогда не прерывал общение с Кржижановскими, Старковым, Ленгником, Лепешинскими, Ванеевым. Время от времени они собирались компаниями то в Минусинском, то в Ермакове, то в Тесинском, последний Новый год в Шушенском, отмечали праздники. Приятели устраивали пикники, пели, болтали о философии, гигантили на коньках, играли в шахматы, боролись. Деликатный Кржижановский припоминает, что по утрам Владимир Ильич обыкновенно чувствовал необычайный прилив жизненных сил и энергии, весьма не прочь был побороться и повозиться, по какой причине им мне приходилось неоднократно вступать с ним в некоторое единоборство, пока он не уймется, при самом активном сопротивлении с моей стороны. По этому отрывку и не скажешь, что его написал тот же человек, что так энергично перевел на русский «Вихри враждебные веют над нами» варшавянку, а в промежутках писали друг другу письма молоком и охотились за новостями из большого мира. Они знали, конечно, про катастрофу с первым съездом РСДРП. Статус ссыльного, среди прочего, подразумевал почти полный запрет на несанкционированные перемещения. Однажды Ленин с Кржижановским добились от исправника разрешения посетить село Тесинское под предлогом исследований интересной в геологическом отношении горы. НК уверяет, что ВИИ в шутку попросил отпустить для участия в научных изысканиях не только его, но в помощь ему и жену. Апофеозом совместной политической деятельности стало подписание протестного письма после того, как в руки ВИИ попал некий документ, в котором излагались идеи экономистов, социал-демократов, возомнивших, что теперь после разгрома радикального крыла Союза борьбы за освобождение рабочего класса, они могут монополизировать марксизм в столицах, и их единственная задача – просто помогать рабочим бороться за их повседневные требования, тогда как более глубокая революционизация произойдет сама по себе. Коллективное письмо в риторике «Контра» было хорошим способом напомнить о себе. И ВИИ изо всех сил принялся вопить «Волки, волки!», Оппортунисты были прокляты в самых решительных выражениях, и стратегия сработала. Письмо Минусинской общины дошло даже до Европы и самого Плеханова. Главным продуктом Шушенского трехлетия, благодаря которому Ленин занял непоколебимую позицию в самом первом ряду русских марксистов, стала его книга про капитализм. Третий том собрания сочинений Ленина очень увесистый, в нем 800 страниц, и 600 из них занимает один текст «Развитие капитализма в России». Это настоящий «Айнтопф», очень плотно набитый цифрами, цитатами, чеканными формулировками и высказываниями резкого характера. Видно, что каждая страница обошлась автору в неделю работы. Из Сибири Ленин заставлял сестер охотиться на те или иные издания, которые представлялись ему абсолютно необходимыми. Брошюры, журналы, монографии заказывались на складах, скупались у букинистов и иногда даже брались в столичных библиотеках, чтобы бандеролью переслать в Шушенское и затем вернуть обратно. Купили, не купили, послали, не послали, дошло, не дошло, и когда все-таки дойдет? Что там с русским богатством? Почему не едет агрофраг Каутского в переписке ВАИ безжалостно эксплуатирует своих родственниц? В это трудно сейчас поверить, но, похоже, автор прочел всю литературу по экономике, которая на тот момент была доступна в России. Собственно, последний человек, который прочел все, вообще все, был Кольридж, пусть не современник, но сосед Ленина по XIX веку. Относительно развития капитализма в России бытует мнение, будто это чемпион-супертяж, соперничающий по части скучности лишь с материализмом и эмпириокритицизмом. Само де существование этой книги является курьезом, если о чем и свидетельствующим, то о высокой культуре книгоиздания в стране, которая может позволить себе выпускать такого рода произведения массовым тиражом. Действительно, наружные признаки развития капитализма провоцируют на поверхностное по диагонали чтение. Много таблиц, сплошные цифры, выписки из статистических сборников, структура отхожих промыслов в Калужской губернии за 1896 год, функционирование кустарной промышленности в Костромской за 1895. Идея и метод понятны еще до того, как начинаешь зевать. Таблица позволяет выделить данные о быстром росте безлошадных хозяйств, отсюда делается вывод о растущей эксплуатации крестьянства, данные по заводам, которые гонят из картофеля самогон, инициируют запуск серии размышлений о механизме процесса трансформации кустарей в фабрикантов и перемещения капитала из торговли в промышленность. Стремление Ленина продемонстрировать изменения, происходящие по всей линии фронта, где капитализм теснит феодальный уклад, превращает его книгу в удивительный фестиваль существительных, обозначающих представителей тех или иных профессий. Среди персонажей развития фигурируют башмачники, валяльщики, зеркальщики, рамочники, щеточники, скорняки, кожевенники, сусальщики, шляпники, рогожники, шпульники, сновальщики, лошкари, сундучники, ковали, лизевщики, черенщики, закальщики, лечельщики, отделывальщики, направляльщики, клейменщики, загибальщики, рубачи, пенюгальщики. Со всеми Ленин не устает щелкать костяшками на счетах. Зарплата такая-то, продолжительность рабочего дня столько-то. Происходят необратимые мутации. Да, все прочел и все выписал, и все ради того, чтобы встать на табуретку и громогласно объявить: «Маркс был прав, и в Россию тоже пришел капитализм, аллилуйя!»